Глава 26. Трехэтажное здание. На улице была кромешная тьма. Хотя вдоль дороги было множество уличных ламп, электричества, чтобы их питать, не было. После того, как свет луны постепенно сходил на нет, видимость становилась все хуже и хуже. Люди почти всегда полагались на свое зрение. Поэтому, когда они находились в окружении, где оно переставало различать очертания предметов, внутри нарастали тревога и страх. Они боялись, что тьма таит в себе какую-нибудь опасность, готовую обрушиться на них в момент наибольшей их слабости. Ночной ветер становился сильнее, завывающие звуки откликались у них в ушах, заставляя чувствовать ледяную прохладу. Однако ощущение отчаяния в их сердцах было куда холоднее этого ветра. Холод, чувство одиночества, чувствуя, что в этом мире ужаса для них не было надежды. Они не знали, где сейчас находились, как и не знали, смогут ли проснуться от этого кошмара на следующий день. На самом деле, после смерти здесь, следующего дня могло и не быть. Лулу и Панхуа могли видеть только на 2-3 метра от себя, как раз достаточно, чтобы не потерять друг друга из виду и следовать за Люганом, шедшим впереди. Если тот незаметно, хотя бы ненамного повысит свою скорость, он полностью исчезнет из их поля зрения. От этой мысли у девушки волосы вставали дыбом. Сейчас Люган был ее спасательным кругом. Она вытащила свой смартфон, чтобы использовать его как фонарик. Но в момент, когда он осветил дорогу, Люган мгновенно развернулся и шикнул, чтобы она его убрала. Во тьме любой яркий свет будет очень заметен. Он запросто мог привлечь всех тварей в округе. И если их окажется слишком много, или появятся гигантские зомби, тогда Люгану, возможно, придется бросить их, чтобы спастись. Лю мог сказать, что Панхуа и Лулу являлись добрыми людьми, с честными и простыми намерениями. Они были надежны, и им можно было доверить ночную охрану, чтобы позволить себе немного поспать. А в этом мире возможность восстановить свои силы после долгого и изнурительного дня была чрезвычайно важна, поэтому жертвовать ими не было никакой необходимости. Учитывая окружающую их темноту и дождь, норовящий вылиться на их головы в любую минуту, промедление становилось опасным. Люган решил, что будет разумно найти место для ночлега поблизости. С его улучшенным зрением он все еще мог видеть на 10 метров, вокруг даже в полной темноте. Дальше было невозможно ничего разглядеть, даже для него. Пройдя еще несколько шагов, Люган оказался в известном переулке, где стояло трехэтажное здание. На его первом этаже был магазин, и судя по вывеске, здесь продавали бытовую технику. Окна закрывались металлическими решетками, выглядящими неповрежденными, отчего напрашивался вывод о безопасности внутри помещения. На третьем этаже виднелись балконы, на которых сушилось женское нижнее белье. По всей видимости, дом был жилой. Так что там должна быть кровать и прочая мебель. Здание имело хороший обзор и стояло рядом с дорожной развилкой, что давало много возможностей для отступления при возникновении опасности. Так или иначе, особого выбора не было, поэтому, учитывая все обстоятельства, сейчас данный вариант казался лучшим. На первом этаже были ворота, через которые невозможно было проникнуть незаметно, и в отсутствие других возможных вариантов, Люгану пришлось придумать способ, как можно забраться внутрь, и он решил пройти к задней стороне здания, чтобы посмотреть, есть ли возможность пробраться там. «Босс!» Толстяк хотел что-то предложить, но Люган быстро поднял палец к губам. Универсальный жест, означающий, что требуется сохранять тишину. Толстяк, естественно, сразу понял его и остановился на полуслове. Лю начал разминать спину, будто разогревался перед схваткой. Из-за завывающего вокруг ветра Панхуа и Лулу ничего не слышали, так что понятия не имели, что происходит. Они могли только видеть выражение лица своего лидера, говорящее о том, что он готовится вступить в бой. Поэтому встревожились еще сильнее и застыли на месте, не смея даже шелохнуться, чтобы не издать лишнего звука. Если начнется бой, неважно, будет ли он против зомби или злонамеренных игроков, они будут только обузой. Так что, сохраняя свои действия минимальными, они не причинят ему каких-либо неудобств. Лю бесшумно положил коробку с водой и рюкзак на землю, затем направился в сторону задней стороны здания. Его спутники до сих пор недоумевали над происходящим. Они могли лишь догадываться, что опасность была рядом. Бледные от страха, они продолжали стоять и ждать. Внутри точно должна быть угроза, раз он был так осторожен. Несмотря на то, что порывы ветра были весьма грозными, Люган отчетливо слышал шум. Его обостренное чувство слуха говорило, что что-то происходило с задней стороны. Если он прав, то это были зомби за поеданием добычи. И в целях безопасности он решил пройти вперед, чтобы разведать обстановку. Он осторожно дошел до угла здания. Звук стал отчетливее, а ветер донес сильный запах зловония. Его предположение оказалось верным. За зданием несколько зомби с раздутыми животами припали к земле, занятые своим обедом. В такой тьме он мог ясно ощущать их присутствие. Если бы в подобной ситуации оказались Панхуа или Лулу, со своим радиусом обзора в 2-3 метра, для них это было бы очень опасным. Хорошо, что он решил пойти вперед один. От этой сцены Люган невольно вспомнил об ужастике, в который он играл ранее. Картинка была изображена на мониторе, так что можно было легко заранее отрегулировать яркость. Много раз случалось так, что вся зона снаружи радиуса света фонарика была черной как смоль, и игроки без предустановленных настроек освещения умирали от засад более опытных игроков. Конечно, это была одна из радостей видеоигр. Если игрок не мог справиться с засадами, то он мог просто поставить яркость экрана на максимум. Таким образом, какой бы монстр ни приближался к игроку, он будет всегда к этому готов, так как увидит его заранее. В таких хоррорах, когда яркость окружения увеличивалась, сложность игры заметно сокращалась. Как раз это и испытывал Люган, получив улучшение характеристики от получения уровней. Хотя облака затмили Луну, его зрение все равно позволяло видеть на расстоянии около 10 метров вокруг. Так что вероятность того, что он не сможет обнаружить засаду, была достаточно низкой. Двигаясь немного вперед, Люган смог пересчитать тварей по головам и убедиться, что их было пятеро. Один из зомби держал голову с длинными волосами и ел мозги. Хотя черт лица, таких как нос, глаза и рот, уже не оставалось. Было понятно, что эта голова когда-то принадлежала женщине. Другой зомби грыз ногу, на которой уже не было четырех пальцев, и оставался только большой. Ноготь был накрашен лаком, и судя по размеру ноги, тоже женский. Оставшиеся зомби ели внутренности и еще что-то вязкое и липкое.